Алло. Алло, добрый день, женщина. Логический опрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно мне объять необъятное? Вы что, дурак, молодой человек? Ебанутый дурак, все. Ты что? Алло. Алло, добрый день, женщина. Извините, пожалуйста, так поздно звоню. У нас логический опрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли объять необъятное? Вы что, сдурели, что ли, вообще? Пошли вы к черту. Я вас вежливо спросил, а вы хамите, как вам не стыдно, а, юноша? Слушай, ты долбоеб, я тебе сейчас так нахамлю, блядь, гандон. Юноша, не надо мне хамить, я с вами по-нормальному, по-человечески, а вы почему со мной плохо, юноша? Я уверен, что у тебя все хорошо будет. Я в этом уверен, я с вами завтрашним не уверен, а вы, юноша, не хамите, молодой человек, я вас старше на 25 лет. Ты что надо, долбоеб? А чтобы вы ответили на два простых вопроса, и все. Я сейчас, слышь, ты придурок, блядь. Ну? Я заморочусь, блядь, числа на твой телефончик, блядь. Ты считаешь, блядь, если стоит антиалончик, нет, непробиваемо? Так блядь, подожди, блядь, ты чё, по фене ботаешь? Ты на зоне, что ли, сидел? Не ну, твое собачье дело, блядь, петушара, блядь. Ёх ты, это тебе в петухи короновали. Ты в какой хате ты чалился? Ну-ка расскажи подробней. Ты у нас тут авторитетный пацан, что ли? Хуятина мучное, блядь. Слышь, ты подожди, ты как слышь, со мной разговариваешь? Слышь, зовут мышь, понял, блядь, долбоёб. Да. О, да ты гопник, слушай, со мной нельзя так разговаривать, нас слышь зовут мышь. Мы с тобой пересечёмся, земля-то круглая, а если даже квадратная, мы тебе... Да не вопрос, блядь, с радостью я тебе, блядь, натяну, блядь. Натяну? Подожди, так ты чё же, обиженник выходит? Я не знаю, ты там как об обиженках ходишь, не знаю, ты раз рассказываешь. Ну ты говоришь, я тебя натяну, а, значит тебе... Короче, слышь, долбоёб, чё тебе надо, блядь? Ну смотри, я хотел твоей маме или кто там взял трубку задать вопрос, как объять необъятное? Ответь, пожалуйста, если ты знаешь. Слышь, я тебе дам другой номер, позвони, тебе там расскажут поподробнее. Давай, да? Говори. Пиши это. Пишу. 03. Блять, ну просто. Ты что, прикольнулся, что ли? Ну хорошо, тогда ответь на второй вопрос. Существует ли несуществующее, как считаешь? Это на вопрос тебе точно ответь, тебе номер дать? Давай. 911. Подожди, а что там? Это твои друзья? Нет, подожди, номер-то я его не запомнил, слишком сложный. Помню, так, 9-1-1-2. Подожди, 9-1-2 говоришь? 9-1-1. 9-1-3. На второй вопрос тебе там ответит. А на первый значит 0-2, да? 0-3, блядь, 0-2, блядь, плохая очень. А 0-2 плохая? Слушай, а это, да, как тебя зовут? Я боюсь, они тебя выебут, блядь, за такой звонок, блядь, за такие вопросы, блядь. Так нифига себе, юноша, со мной нельзя так разговаривать, вы мне, пожалуйста, не хамите, я же вежливый молодой человечек. Да, А? А чуалея, Ты мне не хами, пожалуйста, юноша. Давай договоримся вежливо разговаривать, не надо вот этих всяких, ты, пожалуйста, не блатуй. Ты сейчас не на зоне находишься, не надо, юноша. Сказал бы тебе, юноша. Ладно, а что это? Ты ложись, телефон у тебя есть, с утра позвонишь. Нет, подожди, я сейчас звоню, с какого с утра? Мне тут до утра еще дожить надо. А ты это самое, подожди. Ты где короновался-то? Объясни, пожалуйста, на какой зоне ты чалился? Тебе какая, блядь, разница? Ну объясни, ты случайно не с Михаилом из 46-й, это самое, грабил магазины, квартиры, я наркотики? Слышь, блядь, я вообще не знаю, что это такое. Ну а слышь, блядь, зовут мышь, что забыл, что ли? Я сирота, ёпты. Ах ты сирота, может быть тебе еще пожалеть надо, по головке погладить? Лучше денег пришли, ёпты. А куда ж тебе столько, а сколько тебе, кстати, надо на жизнь-то? А да сколько не жалко, ёпты. Так, ну-ка расскажи, и что ты будешь с ними делать? Ну, блин, я уж найду куда. Ну что значит найдешь, куда? Подожди, мы должны отчет составить. Значит, подожди, ты не буксуй, ты отвечай сразу, да, нет, так да. Не буксуй, ты, ну, ты подожди. Не буксуй, что ты буксуешь-то сразу? Нет, ты сначала обоснуй, зачем тебе деньги, а потом мы посмотрим. А куда потратишь, ну какое твое дело? Ну что значит, какое мое дело? Давай тебе счет сказать в банке. Нет, если я тебе пришлю, к примеру, деньги, и ты будешь моим рабом, я буду твоим хозяином. Я буду твоим рабом. Угу. Не устанешь? Что значит не устану? Да нет, не устану. Я крепкий не вопрос, мужчина. Хорошо, давай. Юноша, вы, пожалуйста, не надо вот на зоне вот этих самых понятий, давай, нас лишь зовут мышь, не надо. Вас что там, обидели, что ли? Обиженный ты, я так понял. Нет. Это, ну, может быть, я обиженный, а ты обиженник по жизни, да? Да? Ну, как, да? Считай, да? Как хочешь. Ну, обоснуй, что ты не обиженник. Слушай, блядь, ты обоснуй, блядь, что ты, блядь, не придурок, блядь. А я не придурок, я мамой клянусь. Ну, еще и хачик, и все, короче, свободен. Блядь, не клади трубку, я тебе говорю. Хочешь, я тебе своего друга дам, Гайдука? Он с тобой поговорит. Подожди секунду. Ну да, подожди, Гайдук. Алло, добрый день, меня Гайдук зовут, как тебя зовут, бидже? Ты чё так со мной разговариваешь, бидже? Вот мой тут друг сидит, он говорит, ты ему нахамил немножко, э? Ты не спится, что ли, там? Мне не спится, мы тут водка пьем, гуся жареного едим, огурец вот тут, шашлык. А ты тут звонишь нам, гуся, хулиганишь, гуся, как гуся, это так? Гуся вы жареного ебете, я так понял, ёпта. Потом едите, ёпта. Усох-то, Валя Чармута, не говори так, мы гуся любим, понятно? Ну вот я и говорю, любите. А, если я любите, имею в виду, любим есть, а не то, что ты подумал. Имею в виду, что имею, то и в виду, ёпта. Кого иметь надо? Тебя иметь? А тебя сколько раз имели? Ну, хочешь, посчитай. Давай. Сколько раз рассказывай, адресок, и сколько адресок, раз... Адресок дай тебе подтянуться куда. Чего-чего говоришь? Я говорю, адресок тебе дать куда подтянуться. Да нифига, я твой адрес знаю, какой. Ну, Черкасский бульвар, ёб твою. Дом 20, корпус 2. Вот. Давай перехлестнемся на улице, да пообщаемся, че. Ну да. Хорошо, Биджо. Подожди, сейчас... Алло, слушай, как тебя зовут, короче? Какая тебе разница? Ну, короче, давай договоримся так. Ты сейчас выходишь во двор на свой... Аристарх Евлампиевич Сруль. Ага. Ну вот, прекрасно. А меня Порфирий Субтиконович. Короче, такой план. Ты сейчас выходишь во двор на улицу и орешь там: «Порфирий! Порфирий! Я приеду к тебе, подойду». Понял? Только выйди, там ори погромче. В новостях покажут точно. В руках ничего не надо держать. В руках? Ага. Ну, штаны можешь снять для приличия. Ну, бля, штаны я могу с тебя только снять, из-за приличия. Ну, меня еще поймать надо, а щипать как гуся, правильно? Ты считаешь, что не ловим? Ну, я считаю, что я... У меня, знаешь, я раньше по крышам бегал, у меня было погоняло, тарзал, когда я эти самые... В кище челился, вот. Ты, наверное, часто падал с этой крыши. Да нет, у меня тарзан было погоняло, поэтому я неуловимый. Ты меня поймешь, знаешь, как тарзан... Вот. Если когда с крыши будешь лететь, я пойму, что это ты, да? Нет. Чего нет? Ну, ты, короче, это самое понял, сейчас выходи во двор, короче. Что дома сидит, ёпта. Дома, ты хоть в курсе, кто мои друзья? Мой друг Михаил Кистанов. В курсе такого? У него на районе в Марьино медведь погонял. Ты на кого хату гнешь, а? Ну. Не знаешь, а он твой сосед с третьего этажа. Да я задрожал весь от страха. Задрожал? Кистанов, его фамилия, из 466 квартиры. Он сейчас ведь к тебе поднимется, по ушам даст. Я ему только скажу: Михаил, вот там он сидит какой-то черт, блядь, гладкий. Ну-ка дай ему по ушам. И все, не вопрос. Ну все, давай, пускай поднимается. Слышь, пускай поднимается. Ты ему приказываешь, что ли? Ты в курсе, кто он такой? У него мать, знаешь, какая, Любовь Викторовна? Она Розу Яковлевну под себя поджала. Она ваш управдом. Короче, понял? Ты ей поклоняешься, кстати, Розе? Розе, да. Я, блядь, поставил, блядь, идол Розы и, блядь, лбом стучусь каждый вечер. Ну ты ее уважаешь? Она тетка правильная? Кого? Ну, Розу Яковлевну, ёб твою мать, не а? Не насрать мне на Розу Яковлевну. Ты чё, охуел, что ли, я на вашу правду, ты ей ножки кланяться должен? Да, ну, блядь, да. Говорю, что оставил идолу. Да, слышь, зовут мышь, не перебивай, понял? Сам же мне сказал такое. Я понял, не бери, понял. А я твой понял, знаешь, где я понял? Вон, короче, давай. Короче, чё, уже запарился со мной разговаривать, а? Язык не шевелится, да? Всё сказал. Ну что сказал, ну нет, я тебя не заставляю со мной разговаривать, если хочешь, клади трубку, конечно, я тебе приказываю, вот. Нет, пока я тебе не приказывал, но если хочешь, конечно, можешь положить трубку, а потом посмотрим, я тебе перезвоню или нет. Интересно будет. Давай попробуем. Давай быстрее клади трубку, я тебе приказываю, давай, живо положил.